Венчики белые, лепестков 5. Плоды многосеменные коробочки, раскрывающиеся 3 створками. Цветет в июле-августе. Траву с цветками в это время собирают и сушат. Сухая трава без запаха. Имеет кисловато-горький, острый, вяжущий вкус. Росянка обладает отхаркивающим, успокаивающим, противоспазматическими свойствами. Научная медицина не отрицает ее полезного действия при коклюше, при бронхиальной астме, артериосклерозе. Кроме того, это растение иногда применяют при ложном крупе, кровохарканье. За границей росянку используют очень широко, изготовляя патентованные препараты дрозерин, дрозан и прочее. Свежий сок из травы росянки круглолистной у нас в народе применяют от бородавок. Способы применения. Легкий отвар или настой на воде в течение 6 часов. 25,0 на 400,0 с добавлением бромистого натрия 4,0. При коклюше по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Отвар смесь. Траву росянки, листья подорожника, траву фиалки трехцветной смешать в равных частях. 2 чайные ложки смеси заварить на стакан кипятку. При кашле по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Настойка. 30,0. По 10-12 капель 3 раза в день. Номер 165. Рута душистая или пахучая. Семейство рутовых. С лечебной целью используется трава. Это полукустарниковое растение высотой до 30-50 см. Листья толстые, очередные, дважды или трижды пёрсто рассечённые. Верхние сидячие, серовато-зелёного цвета. Цветки мелкие, зеленовато-желтые, собраны в щитковидную метелку. Цветет в июне-августе. Свежие цветки руты имеют сильный, своеобразный и даже неприятный запах, а у сухих аромат нежный, напоминающий запах розы. Собирают большей частью одни только листочки в начале цветения. Растения, особенно свежие, ядовиты и требуют осторожности в дозировке. В свежем растении содержится от 0,1 до 0,15% эфирного масла и глюкозид рутин, обладающий свойством понижать давление крови и укреплять хрупкие периферические кровяные сосуды, капилляры. Благодаря рутину, содержащемуся в руте душистой, растение имеет большое значение в научной медицине. Руту душистую используют также в народной медицине в виде простых отваров или так называемого рутового масла, настой на прованском масле. Препараты из руты помогают при головокружении, усиленном сердцебиении, одышке, боли в животе, спазмы, при плохом пищеварении в желудке, при судорогах и истерии. Чай из руты и валерианы, смешанных в равных частях, пьют глотками по 1 стакану в день. При общей слабости, эпилепсии, настойка, метеоризме. Кроме того, рута душистая является хорошим освежающим средством для рта, растения жуют. При скудных менструациях с болями в нижней части живота лучше употреблять руту в смеси с плодами петрушки. 2 части травы руты и 1 часть плодов петрушки. По 2 чайные ложки смеси на стакан кипятку. Выпить в 3 приема в течение дня.